Глава сороковая. А между тем, внизу, в гостиной, шел преферанс. Мария Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Мария Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуусмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин. В черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутый доверху. «Мне было тяжело повиноваться, но вы видите, я приехал». Вот что выражало его неулыбавшееся, только что выбритое лицо. «Помилуйте, Вальдемар!» — воскликнула Мария Дмитриевна. «Прежде вы без докладу входили». Паншин ответил Марии Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Павловне. Он отступил на шаг, поклонился ей также вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне, узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление. Потом он заговорил с Варварой Павловной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Павловну, не сообщалась ей. Напротив, она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как от сдержанного смеха. Мария Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен, завел речь чуть ли не о самом Меттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и, сказавши в полголоса: «Да ведь вы тоже артист, un confrère», собрат французский, прибавила еще тише: «Вени», ступайте, французский, и качнула головой в сторону фортепиано. Это одно брошенное слово «вени» мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла, он улыбнулся, оживился, расстегнул фрак и, повторяя: «Какой я артист, увы, вот вы, я слышал, артистка истинная», направился вслед за Варварой Павловной к фортепиано. «Заставьте его спеть романс, как луна плывет», — воскликнула Мария Дмитриевна. «Вы поете?» — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь». Паншин стал отговариваться. «Садитесь», — повторила она, настойчиво постучав по спинке стула. Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс. «Шамаунт». «Прекрасно, французский», — проговорила Варвара Павловна. «Вы прекрасно поете. Vous avez de style». «У вас есть стиль, французский. Повторите». Она обошла вокруг фортепиано и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепиано и держа свои белые руки в уровень своих губ. Паншин кончил. «Шармон, шармон, иди». «Прекрасно, прекрасная идея, французский», — сказала она спокойной уверенностью знатока. «Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меццо-сопрано?» «Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так, между делом. А разве вы поете?» «Пою». «О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Мария Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукой волосы от заолевшихся щек и встряхнула головой. «Наши голоса должны идти друг к другу», — промолвила она, обращаясь к Паншину. «Споемте дуэт. Знаете ли вы «Сонгеласу» или «Ля Сидарем» или «Мира ля Бланка Луна»?» «Я пел когда-то «Мира ля Бланка Луна», — отвечал Паншин. «Да давно забыл». «Ничего, мы прорепетируем в полголоса. Пустите меня». Варвара Павловна села за фортепиано. Паншин стал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла. Потом спели громко. Потом два раза повторили «Мира ля Бланка Лу, у, уна». Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт и, если пел не безукоризненно, то шевелил плечами, покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку, как настоящий певец. Варвара Павловна сыграла 2-3 тальберговские вещицы и кокетливо сказала «французскую ариетку». Мария Дмитриевна уже не знала, как выразить свое удовольствие. Она хотела несколько раз послать за Лизой. Гедеоновский также не находил слов и только головой качал. Но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила «Assez de musique comme ça». «Довольно музыки, французский. Будем болтать». И скрестила руки. «Oui, assez de musique». Весело повторил Паншин и завязал с ней разговор. Бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», — думала Мария Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие. Глаза его сияли, он улыбался. Сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марией Дмитриевной, но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожественной болтовни. Варвара Павловна показывала себя большой философкой. На все у ней являлся готовый ответ, она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она так же, как и он, читала одни французские книжки. Жорж Санд приводила ее в негодование, Бальзака она уважала, хоть он ее утомлял. Всю Искрибе видела великих сердцеведцев, обожала Дюма и Фиваля. В душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло, хотя отдаленно напомнить ее положение. О любви в ее речах и помину не было. Напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей, она с ним не соглашалась. Но странное дело. В то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежен, и глаза ее говорили, что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать, но то были не строгие, не ясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило. Он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала умением легко сходиться со всяким. 2 часа не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век, а Лиза, та самая Лиза, которую он все-таки любил, которой он накануне предлагал руку, исчезла как бы в тумане. Подали чай. Разговор стал еще непринужденнее. Мария Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы, мужчина или женщина. Мария Дмитриевна тотчас пришла в волнение, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в 2 словах докажет, запуталась и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону Паншина, покусывая бисквит, спокойной улыбочкой на губах и во взоре, в полголоса промолвила. «Elle ne passe inventé la poudre, la bonne dame». «Пороха она не изобрела, это милая дама». Французский. Паншин немножко испугался и удивился смелости Варвары Павловны. Но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии, и, позабыв ласки и преданность Марии Дмитриевны, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил, несчастный. «Je crois bien». «Да, я думаю, французский». И даже не «je crois bien», а «je crois bien». Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «Как ваше здоровье?» — спросил он Лизу. «Мне лучше теперь, благодарствуйте», — отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой. Жаль, что вы не слыхали Варвары Павловны. Она поет превосходно. Артистиком все ми», как законченная артистка, французский. «Пойдите-ка сюда, монше», моя дорогая, французский, раздался голос Марии Дмитриевны. Варвара Павловна тотчас с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Мария Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить хотя на мгновение свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. «Знаете ли», — шепнула она Варваре Павловне, — «я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает». Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марию Дмитриевну и красиво сложила руки. «Вы были бы моей спасительницей, матант», — проговорила она печальным голосом. «Я не знаю, как благодарить вас за ваши ласки, но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не сможет». «Да разве вы в самом деле...» — начала была с любопытством Мария Дмитриевна. «Не спрашивайте меня». Перебила ее Варвара Павловна и потупилась. «Я была молода, легкомысленна. Впрочем, я не хочу оправдываться». «Ну, вы все-таки отчего же не попробовать? Не отчаивайтесь», — возразила Мария Дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке, но взглянула ей в лицо и оробела. «Скромна, скромна», — подумала она. «А уж точно львица». «Вы больны?» — говорил между тем Паншин Лизе. «Да, я нездорова». «Я понимаю вас», — промолвил он после довольно продолжительного молчания. «Да, я понимаю вас». «Как?» «Я понимаю вас», — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась и потому подумала: «Пусть». Паншин принял таинственный вид и умолк, строгостью посматривая в сторону. «Однако уже, кажется, 11 часов пробило», — заметила Мария Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед: «Au revoir!» «До свидания, французский». Гедеоновский сел с ней рядом. Она всю дорогу забавлялась тем, что ставила будто ненарочно кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты. Она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самой вальс звенел у ней в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась, стоило ей только представить себе огни, бальную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась, глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грандиозно... вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты. Только львица умеет так выскакивать. Обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. «Любезная особа», — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой Аподельдока. «Хорошо, что я степенный человек. Только чему ж она смеялась?» Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.